третий месяц, с тех пор, как Виолетта решила за меня покинуть веселье, и свет тот шумный, где царствовала прежде, и где пленяла все красой твоей. Теперь довольна твоей отрадой ты для меня забыла все. Здесь вместе с ней душою отдыхаю и блаженстве любви взаимной сердце воскрес я снова к новой жизни еще. Счастье рая, изведала я.